Опасная способность, мутант. Что же ты надеешься услышать от нее? Обозначил я свое присутствие. Я тебя и не заметил. Это твой хозяин. Говори. Тут же начал этот индивид. Да-да. Облако химии стало плотнее, еще и направлять может. И что же ты в нем нашла? Говори. Мы пыль под его ногами, без запинок, точно смотря в глаза парня. Как грозно. Эй, парень, ты у нас кто будешь? Обратился он уже ко мне. Ты. Да мои манеры, можешь звать меня Килгривом. Что мне с ним делать? Можешь звать меня Рихтером, он лишь усмехнулся. Скажи мне, Рихтер, почему эта милашка, с кошачьими глазами, называет тебя хозяином? Потому что сама так решила меня называть. Пф, всего то. А я уж подумал. Можешь идти, помахал он мне рукой и потерял ко мне интерес. Перевел взгляд на Тришу и заявил. Теперь я твой хозяин. Нет. Сколько эмоций в одном слове. Килгриф лишь ухмыльнулся. Строптивая. Мне нравится. Почему ты еще здесь? Я сказал, уходи. Это уже мне. Часто работает. Вот теперь он удивился. Сказал, уходи. Мне повторить вопрос. До твоей подружки осечек не было. Как ты избегаешь моего воздействия? Секрет. Улыбаемся. Его немного покоробило, но он быстро собрался. Вечер перестает быть скучным. Люблю секреты. Джесси, захвати его, мы уходим домой, хочу с ним побеседовать. Названная Джесси пошла на меня. Та же застывшая улыбка, и глаза, глаза пустые, глаза обреченного. Не люблю такие глаза. Она взяла меня под руки, сильная. Еще один мутант. И она застыла. Джесси, долго ты еще? Тащи его в машину. Сказал этот товарищ, ведя Тришу под руку и подгоняя короткими командами, а вот остальные, как болванчики, шли за ним. Но Джессика не двигалась. Килгриф это заметил, обернулся и пошел к нам. Джессика, я сказал, тащи его в машину. Хочешь, чтобы я тебя наказал? Джессика повернулась к нему. Ее движения не были быстрыми, но насколько надо быть быстрым, дабы дотянуться до человека, стоящего в метре от тебя. Хруст был громким. Не быстрыми, но сильными. Она сломала ему шею, как ломают тростник. Держала за голову и смотрела в стекленеющие глаза, отражающие неверие. Вот почему я не люблю, когда подчиняют разумных такими методами. Стоит им от них избавиться, и ты получаешь врага. Врага, который тебя убьет, если у него будет такая возможность, и я ей такую возможность дал. Она стояла, смотрела и плакала. Я улыбался. Не понравился мне он. Не она, так я. И думаю, Петра бы меня не осудила за это. Его марионетки также стояли. Эффект еще не прошел, они просто смотрели. Все, кроме Триши. Она спокойно отцепила ослабевшую руку, повернулась и сказала холодным голосом. Же сказала, ты лишь пыль под его ногами. Подошла ко мне, взяла под руку, и с улыбкой, достойной маньяка, смотрела на уже труп. Простите меня за слабость, хозяин. Ее не должны за это посадить. Позабочусь об этом, хозяин. Тогда поехали домой. Ее стоит взять с собой хозяин, и я свяжусь с юристами. Хорошо. Она посмотрела на телохранителя, что все еще стояло и не двигалось. Ну да, водитель же. Я подошел, дотронулся до ее руки и убрал воздействие, как из Джессики. Та осмотрела окружение холодными глазами убийцы, а она не так проста. И не только из-за взгляда холодных стальных глаз, еще одна блондинка. С крайне интересным телом. Благодарю. Я подготовлю машину. Следуйте за мной. Джессика пошла легко, по лицу у нее катились слезы, но она улыбалась. В себя бывшая рабыня начала приходить в машине, и начала она с благодарности и опустошения бара. История ее не блистала чем-то особенным. Ее заприметил этот товарищ и вот уже полгода использовал во всех смыслах, как игрушку и карманного вышибалу. Триша от ее рассказа опять поплыла. Да, она то такому только рада будет, при условии, что хозяин. Запущенный случай одержимости, даже сопротивлялась воздействию. Мда, дома приготовил всем кофе, себе чай, и когда все, включая телохранителя, сидели за столом, я озвучил свою просьбу. Попрошу сохранить в тайне мое вмешательство. Первой отреагировала Триша. Да, хозяин. Заработав недоуменный взгляд от Елены и вздрогнувшую от хозяина Джессику. КХМ, Елена, если скроешь данную информацию, получишь премию и прибавку. Мне невыгодно разглашать свое фиаско в роли телохранителя. Я буду молчать, не врет. Меня в любом случае посадят, и я умею хранить секреты, сказала уже не слабо захмелевшая третья девушка. не посадит. Мои люди уже работают, на место прибыла полиция. Те люди до сих пор изображают свои статуи, это само по себе доказательство. А с остальным разберемся, да и лояльные моей семье судьи найдутся. Вот она польза денег и власти. Спасибо, а еда есть. Он считал, что голодный я более покладистая. Мда, сейчас приготовлю. Я взялся за готовку и быстро соорудил закуски, а то Джессика уснет раньше, чем я приготовлю. На голодный желудок-то и столько выпить. По мере течения времени возникла проблема. О инциденте само собой доложили старший Осборн. В чем проблема? Да вот наличие самой Триши там, было приказано скрыть. Не пострадала. Хорошо, тебя там не было, наших людей тоже. Так что с юридической стороной вопроса пришлось решать иначе, а именно нанимать в скором порядке частника. Деньги Триши тратить запретить не могли, она же их сама уже зарабатывает. А мир то тесен. Петра, как и обещала, вернулась к 9, мы как раз сидели в гостиной и утрясали детали, с неплохим адвокатом, успевшим заработать хорошую репутацию. Мэй Мердок, помните Савиголову, демона адской кухни? Ну вот она сидит со своей помощницей и слушает пересказ Джессики Джонса ее последних 6 месяцах жизни. И да, она и правда слепая. Выслушала, помощница записала, и они нас покинули, отправились на место происшествия. Ужасная способность. В ужасных руках. Тебе есть где переночевать. Обратилась моя идеалистка к бывшей рабыне. Уже предложил ей переночевать здесь. Как в воду глядел. Правильно, милый. Не буду обременять вас долго. Не пропаду, надо связаться с сестрой, она поможет. Тут же вставила Джессика. А можно я тоже останусь на ночь? Это уже не бывшая, а текущая рабыня, она же Триша. Держалась она хорошо, но явно не могла определить, в какой ипостаси быть. Вроде ее уже испалили, но пока держится аристократкой. Петра лишь плечами пожала, а русская недовольно покосилась, но промолчала. Видимо, можно, констатировал я. Благодарю. Русская ушла в машину. Она телохранитель, может и в машине переночевать. Да и достали мы ее, и ситуация в целом. Я сел заниматься с Петрой, Джессика ушла отсыпаться, а Триша устроилась в кресле смотреть новости бизнеса по телевизору, параллельно, что-то делая в ноутбуке. Ей разрешили меня, как увлечение и некоторые послабления, при неслабых условиях работы в компании, на что она согласилась с радостью. Мда, ну и семейка, втюрилась. Решила перевестись, ок, вот тебе 4 новых проекта, потянешь, развлекайся, а, и телохранителя не забудь, платишь ей тоже ты. Вот такой получился обычный день понедельника, сходил на свидание, развеялся, мда, наступила ночь, я пошел спать, что примечательно, Триша спокойно ушла в выделенную ей спальню, и даже до середины ночи из нее не выходила. Но вот я занимаюсь с Петрой, а мне приходит послание о нарушителе, от колонии. Что было с Петрой при таком раскладе, помните? Так вот, Трише понравилось. Пусть спит там. Если ей нравится, то пусть. Проснулся я первым, кто бы сомневался. Умылся и развязал довольно мычащую Тришу. Понравилось. Да-да, хозяин. Что хоть тебя сюда привело? Любопытство, хозяин. Я услышала жужжание. Глазки потупила. Мда, хм. На завтрак, значит, будут блины. Иди умывайся и приводи себя в порядок. Да, хозяин, ушла пошатываясь, тело подвешенное в не самой удобной позе имеет свойство затекать, а она так реально спала, а это блуждающая улыбка на лице и довольный взгляд, мда, я от нее не отделаюсь, ну и черт с ней, пригодится, кажется, смерть меня извратила, надеюсь, я не стану вторым воплощением своего братца, хотя я вроде пока даже не затащил никого в постель, а нет, затащил, но не с тем, зачем обычно затаскивают. И это печально, мда. Кстати, про жужжание и блины. У нас возникла местная экологическая катастрофа. Колония истребила почти всех местных жуков и пчел. Ну, как истребила, этого добра много, но вот на ближайших 100 метрах они долго не живут. А опылять растения надо. На одной силе дриады далеко не уйдешь. Так что колония обзавелась несколькими дополнительными видами, и у меня теперь есть нечто вроде меда. Почему вроде? Ну, по свойствам он все же отличается, да и по тому, как они его делают, в сути процесса совсем другое. Но пусть будет мед, и его аж 3 вида. А один из них можно считать полноценной мазью от раны, все виды имеют крайне занимательные свойства, и они вкусные. А у меня тут дегустаторы есть. Вот и проверю, как они влияют на организм, людей и не совсем людей. Хе-хе. Почему не совсем людей? Да просто Джессика не мутант, Елена тоже, но вот полноценными людьми я обеих не назову. Как и Петра, измененные. У Джессики изменены мышцы и немного структура костей, а то они бы от мышц ломались. Про Петру молчу, там полноценный процесс и сложнее. А вот Елена, недалеко ушла от человека, но у нее есть регенерация, хоть и не быстрая, но даже получше, чем у Петры, и она гораздо старше, чем выглядит. Как же тут любит модифицировать людей. И ведь из всех них выделяется только Триша, и она полноценный человек. И да, я ночью их всех изучил силами Нярлы. Ни одному мне было любопытно ночью. Хе-хе-хе. Но пока блины. Блины бывают разные. Они отличаются, начиная от теста, продолжая начинкой, что в них можно завернуть, и заканчивая тем, с чем их будут есть. Надо ли говорить, что блинов было много и они были разные? Русская отпиралась, фразой не положено, ровно до момента, как услышала о блинах, и вчера ей кушать вроде ничто не мешало. «Что это?» – спросила Джессика. «Ну, мед. Пусть будет мед. Синий мед». Скептицизм на лице русской, можно было есть ложками. Сам в шоке. «Откуда у нас синий мед?» Петра к этому отнеслась спокойнее. «Из подвала». После слова «подвал» Триша захихикала и начала активнее налегать на именно синий мед. «Ну да зачем ей вон то варенье? Сказать, что остальные два вида оттуда же, лучше не скажу. А вот Петра его больше не ела. Точно не скажу про два других». «Понятно», — констатировала моя жена. Джессика и русская не поняли, но промолчали и спокойно ели все. «Ну, а затем мы отправились в школу. Джессику, что все же смогла связаться с сестрой, отвезут после нас. Если не считать, что на нашу пополнившуюся компанию косились, и что в обед за столом вместе с нами опять оказалась Стейси, день прошел спокойно. Как получилось, что вечером у меня опять в кресле с ноутбуком сидела Триша? Не знаю. Она спросила, может ли снова остаться, и я не нашел смысла отказывать. Петра тоже промолчала. Надо ли говорить, что она там оказывалась каждый вечер до выходных? Там в пятницу ее застала Эмма с сестрой и изрядно удивились. Она натянула свою маску аристократки, встала, поздоровалась, достала кипу бумаг и протянула им, а затем села обратно в кресло, дальше работать. От этого удивились все. Даже я, будучи людьми деловыми, Эмма и Сабрина предпочли изучить вначале бумаги, а уже потом задавать вопросы. Бумаги оказались совместным проектом Frost Int и Ascarp, который обсуждали еще у физка на приеме. Похищение, террорист, бизнесу не помеха, все помнят и работают. Это один из тех проектов, которые спихивали на Тришу. Неожиданность. Неожиданно. Эмма была со мной явно согласна. Думала, наш проект не одобрили. Ну да, они только начинали свое развитие в области промышленности, а это не добавляет надежности в предложении сотрудничества. Откуда я это знаю? Так мне сами Эмма с сестрой и рассказали. Смогла убедить правление на этой неделе. Эм, когда? Она от меня только на уроках отходила, я даже не видел, чтобы она телефоном пользовалась. Если устраивает условия, можете подписать, если нет, то придется приглашать юристов для рассмотрения новых. Но сразу говорю, на лучшие для вас условия Оскарп не пойдет. Она устало потерла переносицу. Хо, КХМ, Генрих, у вас еще остался тот мед. Он хорошо помогает мне от головы. Да сейчас принесут, Риша. Да, мед был признан полезным и неопасным. Побочных эффектов я выявить не смог. Благодарю. Но зачем тебе это? Эмма не читает ее. Не может. Та оторвалась от экрана, посмотрела на передаваемый мной мед, благородно кивнула, поблагодарив, и выдала. Взятка, указала на меня, не хочу плохих отношений с семьей Генриха. Плюс я получу неплохой вес в правлении, если все удастся, так что надеюсь на плодотворное сотрудничество. Генри, а когда ты успел так сдружиться с мисс Сосборн, что она предлагает нам взятку? Тут же задала мне вопрос любопытный телепат. Не знаешь. Та покачала головой, и мне пришло сообщение по телепатии, что Осборнов она читать не может. Ба, и правда безумцы. Хм, вероятно, на том злополучном складе. Про Тришу я вроде не рассказывал. А откуда тогда еще им было узнать? Понятно. Нет, ничего не понятно. Но предлагаю поужинать. Сдалась. Сомнительно. Только вас и ждали, мы их и правда ждали. Любопытство — страшная сила, а любопытство телепата еще страшнее. Весь ужин она пыталась добыть информацию, я этим честно наслаждался. Хорошо, я отвечу, Эмма,